Вскоре Игрит уже поднимался из винного погреба в основной зал ресторана, прихватив по пути бутылку самого старого вина из личных запасов местного хозяина. Вечер в популярном заведении был в самом разгаре. Кружились в танце пары, а одинокие красотки бросали на возможных кавалеров томные взгляды. Игрит неспешно прошел в дальний угол основного зала, где находились столики для особо важных гостей. Они всегда были окружены магическими барьерами, которые гасили лишние звуки и частично скрывали расположившихся там богатеев. Снаружи понять, кто находится за столиком, было невозможно, но мастер точно знал, куда ему идти. Второй справа столик был занят, и Игрит уверенно окунулся в невесомую пленку защиты. Внутри находился всего один человек, который неспешно ужинал, рассматривая публику в зале. Мастер гильдии убийц остановился у столика, дожидаясь разрешения сесть. «Давно не виделись, Игрит». Промакивая губы белоснежной салфеткой, улыбнулся человек за столом и с интересом посмотрел на бутылку в руках убийцы. «Присаживайся. Вижу, ты не забыл мои вкусы. Некоторые вещи навсегда остаются в нашей памяти, магистр Истар», — слегка поклонился Игрит. «А некоторые долги невозможно отдать. У меня есть для тебя новости, Фелициус». Восток начал действовать. Глава 19. Западные пустоши. Мне даже не нужно было напрягаться, чтобы ощутить бурю мыслей в головах своих спутников. После ритуала воссоединения, несмотря на все его особенности, мне были доступны поверхностные эмоции и мысли моих соратников. Прочные энергетические каналы объединяли нас в единое целое, и каждый из членов отряда нес в себе часть моей сущности. Пока я еще не был готов к тому, чтобы освободить их от этого груза, но это только вопрос времени. Когда мое тело полностью придет в себя, начнется поглощение внешних частей из временных носителей. Для остальных этот процесс вряд ли будет заметен. Просто однажды магические пуповины исчезнут. Тишина в переговорниках стояла недолго. Слишком много было вопросов у спутников, а ответы на них мог дать только я. Впрочем, как и в большинстве ситуаций до этого, мимо проносились зеленые холмы, которые все еще дико было видеть для привыкших к безжизненным пустошам за великой преградой воинам седьмого рубежа. «Почему мне кажется, что тот сшед был с тобой знаком раньше?» — первым не выдержал Бальд. Менталист лучше других умел скрывать свои эмоции, и его голос звучал практически ровно. «Если бы не связывавший нас энергетический канал, заметить его жгучий интерес было бы крайне сложно. Потому что это так и есть», — спокойно ответил я. Старый враг, поняв, что появилась возможность узнать что-то из моего прошлого, включился в разговор Бридер. «И да, и нет», — размыто ответил я. «Не потому, что хотел запутать собеседников. Просто правильно определить отношение к этому сшиду было крайне сложно. Уверен, что она бы с радостью меня убила при первой возможности. Но при этом также точно знаю, что этого никогда не произойдет. Скорее она пожертвует своей жизнью, чтобы спасти мою». «Она», — оживился Риджат. «Эта женщина, или как правильно называть самок этого вида, женщина», — частично погружаясь в такие далекие воспоминания, ответил я. «Шуриград. Так ее звали когда-то, а может и сейчас зовут. Сшиды меняют имена в течение жизни», — удивился Вергас. «Нет», — ответил я. «Их имена накрепко привязаны к сущности. Такое невозможно изменить, даже если очень хочешь. Мир просто не позволит сделать подобное. Имя сшида умирает вместе с ним». «Тогда почему ты говоришь, что не уверен насчет имени этого существа?» — не понял Кастор. «Потому что видел, как она умирает», — ответил я. «Вокруг нас простиралась бескрайняя зеленая равнина, которая в прежние времена служила предметом гордости западной марки. Идеальный климат и обилие магов позволяли марке выращивать столько зерна, что его хватало на весь материк. Сейчас обширные территории заросли густой травой, а за последний час мы не увидели ни одного живого существа. Сражения с Алаирской империей и с сшидами остались далеко позади, как и громадные муравейники с их уродливыми обитателями. Вернее, думал, что шансов выжить у нее нет. У нас полно свободного времени, Дирик», — как бы ни на что не намекая, произнес Анива. «Даже хладнокровного и отстраненного сержанта заинтересовала моя история, а это о многом говорило. Если хочешь, я выйду в авангард, чтобы следить за обстановкой». «Давай», — не стал спорить я и чуть придержал свою доску. «Самое время для странных историй». Анива уверенно ускорился и выдвинулся на пару сотен шагов вперед. Вергас и Кастор, без дополнительных команд с моей стороны, разошлись в стороны на то же расстояние, а Риджат оттянулся назад. Отряд сделал все необходимое, чтобы мне никто не помешал говорить, но при этом пространство вокруг нас оставалось под полным контролем. Я как-то рассказывал, что пару раз сталкивался с этим народом. После небольшой паузы, начал я, оба раза выжить удалось с трудом, а большая часть моих спутников погибла. Сшиды тоже не ушли целыми. Одну тройку подземных жителей мы уничтожили полностью. До этого дня я считал, что второй отряд порождения огня тоже погиб целиком. Большинства законов этого народа никто не знает, а сами они не спешат что-то рассказывать. В день столкновения я находился в замке графа Идийского. Просто заехал на ночевку, по пути к северной границе. Око пламени появилось прямо во дворе замка. Стража атаковала сшидов, и те ударили в ответ. Всего три подземника начисто выжгли всю охрану графа и убили его самого. Мы вмешались слишком поздно. Граф, будучи человеком чести, решил не беспокоить гостей и решить проблему самостоятельно. «Очень глупо», — поделился своим мнением Бальд. «Когда у тебя в гостях сильнейший маг империи со своей свитой, гораздо разумнее попросить о помощи». «Линдрид был настоящим аристократа», — улыбнулся я. Перед глазами появилось лицо моего давнего знакомого. Такие нередко встречались на древних монетах разных народов. Гордый, смелый, честный. А еще он был магистром трех стихий и магом первого ранга по классификации Академии Вера. «Тогда вопрос снят», — тут же ответил Бальд. «Разницу в силах между современными и старыми магами мои спутники понимали прекрасно. Из трех подземников мы сумели быстро убить только одного», — произнес я. «Не знаю почему, но разведчики сшидов никогда не отступают. На мой взгляд, им гораздо проще было вернуться в свои владения, чем пытаться уничтожить все живое поблизости. Возможно, это связано с сохранением тайны способов их передвижения. И этот метод работает», — тут же подтвердил Бридер. «Раз никто до сих пор не знает, откуда берутся эти подпалины на земле, второй сшед до последнего защищал третьего, не обратив внимания на слова Серого», — продолжил я. «Он оказался слабее внешне. У меня вообще тогда сложилось впечатление, что третий член отряда подземников чем-то болен. Светился он значительно слабее остальных и в бою почти не принимал участия. А когда мы убили его напарника, попытался скрыться в подземельях замка. Там я его и нашел. К этому моменту, продолжать бой мог я один. Тащить с собой обычных воинов смысла не было, а все мои ученики уже исчерпали резервы. К счастью, прямо под замком графа проходила одна из осей, и у меня проблем с маной не было никаких». «А почему у твоих учеников были?» — спросил Кастор. «Насколько я помню, в летописях говорится, что все ученики герцога Миара изучали открытый им новый вид магии». «Недостаточно просто изучать», — ответил я. «Нужно достаточно развить тело и разум, чтобы полноценно использовать силу осей. А чтобы подключаться к ним напрямую, необходима долгая практика. На тот момент никто из моих учеников еще не добрался до нужного уровня. Если я, например, прямо сейчас попытаюсь создать аркан на основе магии осей, то меня просто разорвет на части от перегрузки. Как с арканами первого ранга», — уточнил Вергас. «Когда их пытаются создать подмастерья?» «Почти», — согласился я. «Только в твоем случае разваливается аркан, который повреждает все вокруг, а в моем разваливается ядро мага. Как-то сразу расхотелось изучать твое изобретение», — проворчал Кастор. «Одна ошибка, и ты калека на всю жизнь. У всех методик есть свои минусы», — пожал плечами я. «Просто классическая магия лучше изучена. Например, когда была открыта ментальная магия, большинство ее адептов через пару десятков лет сходили с ума и начинали убивать все живое вокруг. Эту проблему быстро решили», — тут же возразил Бальд. «Всего за пару столетий были разработаны подходящие методики защиты и обучения новичков. 200 лет», — повторил я. «У меня было на тот момент около 30 лет практики в магии осей. И ты выжил», — потрясенно воскликнул Кастор. «И я выжил», — подтвердил я очевидное. «Так что там было с Шидой?» Напомнил мне об изначальной теме разговора Анива. «Ты ее убил, когда я спустился в подземелье, там все плавилось от жара», — ответил я. «Камни текли, как мягкий воск. Искать кого-то в такой обстановке крайне сложно, особенно если это создание огненной стихии. Но я был уверен, что справлюсь, а еще понимал, что бой будет несложным». «Почему?» — спросил Бридер. «Создание такой обстановки требует огромной силы. Я бы не рискнул туда сунуться в одиночку. Именно поэтому я пошел дальше», — произнес я. «Сшида не пыталась меня убить. Она пыталась отпугнуть своих преследователей и сделать так, чтобы ее оставили в покое. Может, на время, а может, совсем. Кроме моего отряда, в пределах замка никого не осталось. Если бы мы ушли, то больше бы ее никто не тронул. И причину такого поведения я понял, когда ее нашел. Шуриград умирала. Это было понятно по свечению ее тела. Перед смертью, пламя подземников затухает и становится почти красным. Потом оно исчезает совсем и сшет осыпается пеплом. По крайней мере, так было с теми, чью смерть я видел своими глазами. И ты не стал ее добивать, понятливо произнес Анива. Пощадил, чтобы Сшида могла умереть своей смертью. Да, ответил я и потер грудь на месте старой раны. Убивать не стал, но не поэтому. Когда троица представителей чужой расы уничтожает несколько сотен людей, среди которых твои друзья и ученики, пощаде нет места. Каждый такой поступок заслуживает единственной кары – смерти. Тогда почему? Не понял Бальд. Шуриград ударила, как только увидела меня. Ударила сильно, но этого не хватило, чтобы меня убить. Тогда она попросила меня оставить ей жизнь, неохотно ответил я. Не знаю, чего ей это стоило, но Сшида первой заговорила со мной. Она погасила все очаги пламени в подземелье, потому что сил их поддерживать у нее уже не было. Мы долго говорили. В обмен на свою жизнь, она рассказала мне о своем народе. Немного, но за тот разговор я узнал гораздо больше, чем за всю предыдущую жизнь. Что такого ценного она могла рассказать, что ты простил ей убийство своих спутников? Прямо спросила Нива. Я ни на что не намекаю, но для нас это важная информация, чтобы просто понимать, где проходит та грань, за которой мы можем превратиться для тебя в обычный товар. Ты не прав, сержант, возразил я. Очень сильно не прав. Шуриград не участвовала в бою и никого не убила из моих людей. Она вообще никого не убила в тот день. Все ее участие свелось к большой вспышке, ненадолго отвлекшей внимание стражи. Точно такой же, как мы видели сегодня, но во много раз слабее. И я не понимаю, зачем ее взяли в отряд подземников. Даже та атака, которой она пыталась защитить свою жизнь, оказалась недостаточно сильной. В конце разговора, она пожаловалась на холод. Тело Сшиды к этому времени уже стало почти серым. Жить ей оставалось не больше часа. Я создал канал Коси, запитал от него небольшой костер и ушел. Странно, проворчал Вергас. Почему она тогда так тебя ненавидит? Ты ведь ей жизнь спас. Она предала свой народ, ответил я. Рассказала мне, как можно попасть к одному из селений, рассказала о некоторых обычаях и отношении подземников к людям. Много всего по мелочи, чтобы я мог в полной мере оценить устремления этого народа. И кроме меня об этом никто не знает. Долг жизни для сшидов священен. Проблема в другом. Дай угадаю, произнес Гарас. Знавал я раньше одного парня из воровской братии, очень принципиального. Как-то раз ему спас жизнь один стражник. Так этот тип лично убил пару воров, которые пытались обчистить дом этого стражника, чтобы отдать ему долг. Правда, потом он же сам этого стражника и обнес до последней нитки. Даже столы и шкафы из дома упер, скотина. Вот эта история, рассмеялся Кастор. Ты раньше про такое не рассказывал, Гарас. А кому интересно рассказывать, как его сделали идиотом? Проворчал в ответ капитан. В целом верно, вздохнул я. Как только Шуриград отдаст долг жизни, она сделает все возможное, чтобы меня убить. Прошедшее время значения не имеет. Вот дерьмо. Потрясенно воскликнул Кастор. Это же получается, что это пылкой дамочке больше 5000 лет. А сколько вообще живут сшиды? Никто не знает, ответил я. Но могу сказать, что очень и очень долго. Поэтому их народ так и ценит собственные жизни. Если ты спокойно можешь прожить 5000 лет, то сдохнуть от руки существа, живущего максимум пару столетий, настоящий позор. Это многое объясняет, произнес молчавший все это время Валид. Если существо обладает такой мощью и живет много тысячелетий, то мы для них все равно, что муравьи. Быть обязанным жизнью такому существу и помнить об этом всю свою жизнь, очень неприятно. Боюсь, твоя знакомая сделает все возможное, чтобы тебя убить, Дирик. Если возможности спасти твою жизнь у нее не появится, то она попытается подстроить подходящую ситуацию. По крайней мере, я бы именно так и поступил. И это еще одна причина поторапливаться, ответил я. Сшиды не могут передвигаться быстро по поверхности. В этом наше преимущество. Пока они не накопят достаточно сил для броска, их армия останется на месте. Но после этого они будут двигаться непрерывно, пока не достигнут цели своего похода. И что-то мне подсказывает, что двинутся они в том же направлении, что и мы. Если у них много поселений под землей, то разумнее было бы начать атаку ближе к цели», — задумчиво произнес Бридер. «Зачем тратить силы и время на передвижение по земле? Появляется множество рисков и сопротивления жителей поверхности. Хозяева чудовищ уже бросили много сил на борьбу с подземниками, а после полученной пощечины бросят еще больше. Мы взломали крышу над их домом», — напомнил я. «Оставить это без внимания сшиды не могли. Правители западных земель получили прямой доступ к большому поселению огненного народа. Сшидам пришлось реагировать на угрозу или переносить поселение в другое место, а на это требуется время. В поселении было слишком много жителей, гораздо больше, чем оно могло вместить. Я думаю, что под территорией западной марки еще много таких мест. Вполне возможно, что мы просто немного ускорили начало военной кампании подземников. Если это так, то скоро подобные проломы начнут открываться повсюду. И нам сильно повезет, если это будет происходить только по эту сторону великой преграды. Ты считаешь, что сшиды могут выйти на поверхность везде? Тут же спросил Бридер. В голосе серого стража было столько тревоги, что в ней можно было захлебнуться. И я его прекрасно понимал. Это один из возможных вариантов, ответил я. Но мне очень не хочется верить в его реальность. Пока предлагаю исходить из того, что мы случайно вмешались в планы подземников. Может, у них фестиваль огня был или еще что-то подобное. И главную роль на этом фестивале играла сшида, которую ты лично спас 5000 лет назад, вздохнул Валид, в совершенно другом месте. А провести этот фестиваль решили в сотне миль от замка Мер, который был заброшен все это время. Тощие задницы ледяных демонов. Да тут не надо никакого анализа, чтобы понять, что дело дрянь. Стоит решать вопросы по мере их поступления, внезапно произнес Анива. И сейчас нам точно не до планов подземников. Впереди крупное поселение. Поисковые арканы транспортных артефактов молчат, сосредоточившись на своей доске, ответил я. В ментальном поле тоже было тихо. Обычно крупные скопления разумных сами по себе беспокоят поле и чувствуется это очень далеко. Но тут ничего подобного не было. Однако у сержанта не было причин нас обманывать. Отряд перестроился в цепи, догнал Анива. Местность впереди полого понижалась, образуя небольшую впадину, в центре которой действительно стояло крупное поселение. По первому впечатлению, оно было даже больше, чем светлый. Вот только выглядело крайне странно. «Вы тоже это видите?» — напряженно спросил Риджат. «Или меня глаза подводит?» Глава 20. «Думаю, нам не стоит приближаться», — произнес Бальд. «Если продолжим движение с прежней скоростью, то к ночи будем в половине пути от цели. Это шанс узнать, что вообще происходит на западных территориях», — возразил Ридра. «Еще никто не бывал в поселениях местных жителей. До этого дня вообще только спящие знали, что на западе есть настоящее население. Опасно», — коротко произнес Анива. «Нас пока никто не заметил, и было бы здорово, если так и останется», — поделился своим мнением Кастор. «Пока местные хозяева заняты вторжением сшидов, у нас есть шанс спокойно пересечь их территорию. Даже если они в курсе о событиях в замке Мер, нас будут искать в его окрестностях, а не в 200 миль от него». «Разумно», — согласился я. «Тем более, лезть в подобное место желания нет никакого. Город в низине действительно производил очень странное впечатление. Вроде обычное поселение, которых я за свою жизнь повидал не одну сотню. Защитные стены, крыши домов за ними, вроде бы даже просматриваются какие-то мелочи на улицах. Все обычно и естественно. И это очень сильно напрягало. Если хорошо присмотреться, то крепостные стены выглядели неоднородными. Они словно дышали, как если бы каждый из множества массивных блоков двигался сам по себе. Почти незаметно, но в таком количестве это создавало странное напряжение для взгляда. На улицах городка я не заметил ни одного живого существа. Не было птиц, которые кружили даже над самыми нищими кварталами каждого поселения империи. И тишина в ментальном поле тоже сбивала с толку. Не могло быть такого, чтобы несколько тысяч разумных существ постоянно молчали. При этом складывалось полное ощущение, что в городке полно жителей, будто бы они только что зашли в свои дома и еще не успели выйти. «Странный он какой-то», — согласился Вергас, — «как ожившие мертвецы, которых используют в культе смерти. Вроде двигается, но все равно понимаешь, что имеешь дело с трупом». «Очень точно подмечено». Поняв наконец, что именно меня смущает, произнес я, Только это не культ смерти. Очень похоже, что это заклад. Что? Удивленно спросил Риджат. Можно пояснить для нормальных воинов ваши магические штучки? Бред, возразил мне Бальд. Это какого же размера должен быть аркан, чтобы ставить в заклад целый город? Огромного, тихо произнес Вергас. Заклад – это жертва для поддержания работы какого-то заклятия. Услышав недовольное сопение Гроза, решил прояснить для него ситуацию Кастор. Обычно используется в темных ритуалах призыва или удержания всяких тварей. Знаю, что похожий способ применялся во времена расцвета культа смерти. Адепты превращали в живые кладбища свои цитадели, чтобы открыть путь в наш мир ледяным демонам. Только там размеры заклада были значительно меньше, произнес я. И мне кажется, что мы видим не всю картину. Тогда точно стоит обойти это место стороной, произнес спящий, который совсем недавно говорил обратное. Живым там делать нечего. Нет, внезапно послышался из переговорного амулета голос Джила. Нам нужно попасть в этот город. Ты нас не слушал, иномирец, угрюмо спросил Бридер. Если пройти за пределы городских стен, то мы станем частью чужого аркана и будем вечность кормить его своими жизнями. Поясни, попросил я. Мы должны понимать, ради чего идем на такой риск. Если дело того не стоит, то просто двинемся дальше. И так потеряли много времени. Это важно, твердо заявил южанин. Посмотри внимательно, Сиджар. Для тебя это должно быть очевидно. Ты что-то еще вспомнил? Внимательно рассматривая город и пытаясь понять, что имеет в виду Джил, уточнил я. Почему думаешь, что я должен что-то знать об этом? Не вспомнил, ответил Джил. Просто это лежит на поверхности. Как вы можете не видеть, нам не обязательно заходить внутрь, чтобы получить желаемое. Главное, добраться до стен города. Если ты думаешь, что стало понятнее, то ты ошибаешься, проворчал Кастор. Я уставился на крепостную стену истинным зрением. Камни немного поплыли, превращаясь в детали одного целого. Расстояние было слишком большим и некоторые детали смазывались, но у меня сложилось впечатление, что вокруг города расположилось на отдых одно огромное существо. Причем сделало это настолько давно, что успело полностью врасти в землю. Заклад охраняет страж, замедленно произнес я. Хаэм, а ведь ты прав, Джил. Все действительно лежит на поверхности. Мне не нравится твой тон, герцог, тяжело вздохнул Бальд. Ты же понимаешь, что страж у такого заклада будет очень сильный, что он кормился от города последние 5000 лет. Мне даже трудно представить себе такое существо. Оно должно быть просто огромным. Как это? Только не говори мне, как это крепостная стена, невозмутимо произнес я. А еще я могу сказать, что подобное существо наверняка имеет большое значение для наших противников. Но это не самое главное. А что тогда? Уже понимая, что я принял решение и спорить бессмысленно, спросил Бальд. Это существо имеет то же происхождение, что и кукловоды, ответил я. Только оно на порядок сильнее и старше. Возможно, даже имеет полноценный разум и память. Ты хочешь убить эту тварь, чтобы добраться до ее памяти? Прямо спросила Нива. Уверен, что это не единственная причина, произнес Бальд. Память древней твари – это хорошо, но слишком велик риск, что монстр просто ничего не знает или слишком тупой, чтобы мы могли получить что-то действительно ценное. Что ты задумал, герцог? Кристалл, коротко ответил я, и в канале магической связи повисла длинная пауза. Да ладно, хрипло проворчал Бальд. В голосе менталиста слышалось столько жадного интереса, что я невольно улыбнулся. Неужели ты думаешь, что у этого монстра есть свой магический кристалл? Наверняка есть, воскликнул Кастор. У стража заклада таких размеров обязана быть связь с правителями западных земель. Он ведь контролирует поток энергии, который выдает его город. Для этого нужны очень большая емкость дара, а ее у тех же кукловодов обеспечивают кристаллы. Вот только есть одна проблема. Как мы утащим такую громадину? Там ведь должна быть глыба весом в тонну. Недовольство и нежелание отряда влезать в непонятную схватку быстро сменилось азартом. Соратники мгновенно переключились на дележ возможной добычи, которую еще только предстояло получить. Теперь на крепостную стену неизвестного городка смотрели уже оценивающе. Нам не придется его забирать, невозмутимо произнес я. Мы его уничтожим, замкнем на себя и разрушим. Это будет больно, потрясенно пробормотал Вергас. Если страж напрямую связан с главным накопителем местных хозяев или питает их гигантский аркан, то разрушение кристалла может ударить по всей структуре. Очень сильно ударить, вплоть до полного разрушения. Диверсия, одобрительно произнес Анива. Не думал, что скажу такое, но мне нравится этот план. Осталось понять, как мы можем убить эту тварь. Судя по размеру, она может проглотить нас всех одним махом. Есть у меня одна идея. Задумчиво рассматривая крепостную стену, усмехнулся я. И твои слова не так уж далеки от истины, сержант. Столица западной марки, Великий Юлий. Посреди обширного зала стоял ряд купелей, заполненных густой слизью. Даже малый объем этого вещества мог позволить любому жителю западных земель приблизиться к идеалу. Между младшими шла постоянная борьба за право приобщиться к силе правящей стаи. Попасть в этот зал мечтали все маги и воины западной марки, но далеко не у всех это получалось. И только члены правящей стаи имели постоянный доступ к купелям. Каждый из 9 правителей марки считался сильнейшим в своем деле. Отчасти, именно благодаря слизи, стекавшей с потолка этого зала и тяжелыми каплями падавшей в купели. На боках одной из емкостей горели алые руны. Они медленно изменялись, сообщая о прогрессе изменения. Только посвященные могли понять, что означали эти символы. Если бы один из них оказался рядом, то сразу поспешил уйти. Потому алый цвет рун говорил о запредельной силе и полном контроле. Существо, находившееся внутри купели, само управляло изменениями своего тела и контролировало священную жидкость. Над поверхностью слизи появилась когтистая лапа, покрытая голубой чешуей. Руны на стенках начали гаснуть. Следом вынырнул обладатель лапы. Несколько суток в объятиях священной жидкости позволили ему привести в порядок разум и тело. За это время существо ни разу не поднялось на поверхность. Его организм был достаточно развит, чтобы спокойно обходиться без воздуха и еды. Главным питанием для него уже давно была мана. Едва руны окончательно погасли, огромная дверь в дальнем конце помещения открылась и в зал вошла процессия служителей Великого Улья. Среди них не было ни одного одинакового существа. Это был один из законов правящей стаи еще с тех времен, когда их предки начали великое преобразование. Каждый житель западной марки должен был идти своим путем, не только внутренне, но и внешне. Полтора десятка слуг подошли к своему повелителю и опустились на колени. Те, у кого ног не было, просто припали к земле. Шагавшая впереди изящная девушка с полупрозрачным телом, протянула своему господину ритуальный покров. Синекожий гигант небрежно обтер свое тело и бросил покров на пол. За кусок этой ткани, пропитанной священной слизью, развернется настоящее сражение, как только он уйдет. Но одному из правителей марки на это было плевать. Слуги, дерущиеся за крошки со стола, интересовали его меньше всего. «Ты можешь говорить, Сидралла», — произнес член правящей стаи. Казалось, что его голос шел прямо из тела, заставляя трепетать всех вокруг. «Стая почти в сборе, повелитель», — произнесла девушка и бросила жадный взгляд на покров у ног своего господина. В этот раз у нее не было возможности сразиться за благословенный дар. «Есть новости с восточной границы. Я слушаю», — кивнул трехметровый гигант. Прочная синяя чешуя, способная выдержать прямой удар заклинания первого ранга, переливалась в свете магических огней. Правитель мгновенно заметил взгляд своей слуги и насмешливо оскалился. «Если твои новости хороши, то ты сможешь в следующий раз возлечь в купели со мной. Это великая честь для меня, повелитель», — моментально охрипшим голосом ответила Сидралла. «И мне бесконечно жаль, что этого не произойдет. Все настолько плохо», — направляясь к выходу из зала, безразлично спросил гигант. «Это решать вам, хозяин». Даже не подумала как-то выражать свое мнение девушка. Она пристроилась в нескольких шагах позади своего господина и старалась не обращать внимания на тихие звуки борьбы за своей спиной. Традиции Великого Улья были священны. Выжить и возвыситься мог только сильнейший. Кто-то из свиты уже никогда не покинет этот зал. «Я лишь голос, передающий вам вести. Действительно плохо», — произнес гигант, и в его голосе послышался рокот далекой грозы. «Раз даже ты опасаешься моей реакции, черви из-за проклятой стены сумели придумать что-то новое. Среди защитников появились странные воины, которые умеют убивать старших особей», — ответила девушка. «Никто их не видел раньше, а наши слуги за стеной не могут найти никаких следов. Они словно пришли из пустоты, господин». «Много?» — коротко спросил великан. «В каждой цитадели по несколько сотен, повелитель», — ответила Сидралла. «Воины-маги, которые не обращают внимания на приказы командующих гарнизонами. Хозяин стаи, атаковавший седьмой рубеж, вынужден был отступить, потеряв 4 старших особей и несколько десятков младших. Значит, Коронованный ублюдок сумел что-то скрыть от нас, но это все равно незначительные потери. Отмахнулся гигант. Они миновали длинный коридор, похожий на внутренности огромного чудовища, и свернули в сторону логова стаи. Этот зал уже 5 тысячелетий служил местом сбора правителей западной марки. С того самого дня, когда предки преобразовали свои тела и создали это место. Кто командовал штурмом? Джигас Алирис. Тут же ответила девушка. Он мог бы продолжить бой, но защитники внешних ульев попросили его о помощи. Имперцы атаковали с другого направления, посмотрел на свою слугу правитель. Впервые с начала разговора, в его голосе слышалось удивление. «Нет, повелитель», — выдохнула Сидралла, и тут, словно опасаясь куда-то опоздать, быстро заговорила. Неподалеку от линии внешних ульев произошла катастрофа. Земля провалилась, и на поверхность вышли огненные существа. Они уничтожили всю готовую популяцию ульев. Джигас возглавил отряд смотрителей, и они нанесли удар по провалу. На данный момент, все смотрители и их стаи мертвы, повелитель. Неудивительно. Недовольно рыкнул гигант. Как этим идиотам вообще пришло в голову отправить против сшидов обычных тварей? Почему я узнаю об этом только сейчас? Вы пребывали в купели, господин. Задыхаясь от просочившегося наружу гнева правителя, произнесла Сидралла. Я не посмела вас тревожить, как вы и приказывали. Не посмела, рыкнул великан и резко выдохнул, чтобы немного прийти в себя. Иногда бывают такие ситуации, когда стоит нарушить приказ, Сидралла. И это как раз тот случай. Они зашли в логово правящей стаи, и синий гигант занял свое кресло. Он пришел последним, как и полагалось по его статусу. Остальные правители приветствовали своего собрата ленивыми кивками. У меня есть еще новости, повелитель. Привычно изменив тембр голоса так, чтобы его мог понять только ее хозяин, произнесла Сидралла. Это касается Хиршаса и Сира. После. Остановил ее великан. Сначала нам нужно разобраться с проблемой сшидов. Ты уже в курсе, брат? Спросил сидевшее напротив рыхлое существо, похожее на гигантский студень. Огоньки начали действовать. Мы ждали этого момента и готовы к нему. Спокойно ответил синий гигант. Пора пробудить наше оружие, которое уничтожит подземную заразу раз и навсегда. Чтобы сшиды больше никогда не задумывались о том, что могут безнаказанно вторгаться в наши земли. Но для этого мне нужно общее решение стаи. Кто из вас против, братья? Мы поддержим тебя, брат. Прогудел в ответ еще один член стаи. Его кресло выглядело, как большая каменная площадка, потому что разместить свое тело он мог только так. Существо на каменном постаменте напоминало мешанину из десятка чудовищ, которая непонятным образом слиплась в одно целое. «Скольких зверей ты хочешь пробудить? Прорыв всего один», — булькнул студень. «Я считаю, что одного зверя будет достаточно. Если вы не против, то я готов заняться этим сам». Четвертый зверь ближе всех остальных к месту прорыва сшидов. Вместо ответа, синий гигант выплеснул часть своей силы в кресло, активируя великий аркан контроля. То же самое сделали все остальные члены стаи. Нити энергии потянулись к креслу гигантского студня, напитывая его своей силой. Желеобразное существо покрылось сеткой руны и немного увеличилось в размерах, давая доступ внешним силам к запасам священной слизи, спрятанным в его теле. Зверь уже пробудился. Спустя несколько мгновений прошептал разумное желе. Он сражается. Сражается за свою жизнь. В следующее мгновение тело члена правящей стаи вздрогнуло. Вся масса начал бурлить, как вода в перегретом котле. Каждый из правителей ощутил волны боли, которые хлынули в тело их брата. «Я не понимаю», — пробулькал бурлящий ком плоти, а потом его разорвало на части, забрызгивая желеобразными потрохами весь зал. «Халидрас!» — рыкнул синий гигант, и к креслу уничтоженного правителя быстро перетек его сосед. Змеиное тело опутало кресло, а три пары глаз закрылись, прислушиваясь к гаснущим сигналам погибшего орудия правителей западной марки. «Зверь убит», — свистящим шепотом произнес Халидрас. «Его кристалл разрушен. Я вижу убийцу. Человек, мужчина, синие глаза с двумя парами треугольных зрачков. Мер, кроша когтистой лапой подлокотник своего кресла», — прорычал синий гигант. «Как он это сделал, Халидрас? Я хочу знать, как этот проклятый ублюдок смог убить четвертого зверя». Глава 21. Западные территории. Это была самая дерьмовая идея из всех возможных. Едва шевеля языком, прошепелявил Риджат. Жизни капитана ничего не угрожало, но двигаться он все еще не мог. И это в прямом смысле. Даже не представляю, как тебе вообще такое пришло в голову, Дирик. Вокруг дымились руины безымянного городка. У его жителей, которых хозяева твари отдали в заклад, все равно не было шансов освободиться или выжить. Об этом мы узнали еще в начале сражения с чудовищем. Причем, узнали не самым приятным образом. В момент пробуждения, монстр просто оборвал жизни всех жителей города. Мало того, что он питался ими все эти тысячелетия, так еще и забрал все остатки, когда пришло время перехода в активную фазу. В ментальном поле гибель нескольких тысяч разумных существ выглядела, как взрыв. Умерли они очень плохо, и это стало еще одним поводом уничтожить тварь. «Хватит жаловаться», — безразлично произнес Анива. Сержант, как только немного пришел в себя, занялся очисткой своего снаряжения, которое было густо измазано в крови и внутренних жидкостях стража. Это была легендарная битва, и мы должны благодарить герцога, что он дал нам шанс принять в ней участие. «Иди ты в задницу, Анива!» С трудом подняв руку, вяло отмахнулся Грос. «Тебе лишь бы кого посильнее в противнике найти. Сдохнешь однажды, когда будешь пытаться зарезать очередного великана или другую божественную тварь. Все мы однажды умрем». Не отрываясь от своего занятия, пожал плечами Анива. «Только одни умрут героями, а другие дряхлыми стариками в своих постелях. Я хочу, чтобы вокруг были трупы врагов и вонь их внутренностей, а не запах моей мочи, которую уже не могу сдерживать, когда настанет мой смертный час. И кто узнает о твоих подвигах, если на 300 миль вокруг нет ни одного человека?» — насмешливо спросил Бальд. Менталист, как и остальные маги, принял на себя основной удар чудовища. Несмотря на рунную связку, значительно усилившую возможности членов отряда, артефакты и частицы моей сущности, выжаты все были досуха и даже шевелились с большим трудом. «Или ты думаешь, что местные побегут рассказывать о великом сержанте Аниева к ближайшему рубежу? Если честно, то мне плевать», — немного подумав, ответил Анива. «Суть не в том, чтобы об этом сражении узнали. Если бы я хотел восхищенных вздохов благородных дам и зависти сопливых юнцов, то просто остался бы в столице и резал на турнирах всяких бездельников. Но ты ушел на седьмой рубеж», — произнес Кастор. «Но я ушел на рубеж», — кивнул сержант. «И теперь я здесь, что меня безмерно радует. Никогда бы не подумал, что лучший воин нашего отряда такой псих». Убито покачал головой Грос. «И что мы все тоже больные на всю голову. А если бы у этой твари было еще больше зубов, если бы пасть заканчивалась не глоткой, а мясорубкой какой-то, поэтому ты и пошел первым», — рассмеялся Бальд. «Нужно же было кому-то провести разведку». «Что?» — от возмущения капитан даже немного приподнялся, но потом упал обратно на землю. «Дирек, это правда?» «Нет». Не отрываясь от изучения обломков громадного магического кристалла, ответил я. Болтовня спутников мешала мне сосредоточиться, но я не стремился об этом сообщать. После таких запредельных нагрузок, людям требовалось выпустить пар и прийти в себя. Разговор был не самым плохим вариантом, а ускользающее видение громадного зала и восьми собравшихся в нем существ все равно уже начало таять. «Валид же сразу сказал, что ты самый привлекательный для чудовища из всех нас. Это был единственный способ заставить его открыть пасть». «Да пошли вы все!» — обиженно огрызнулся Риджат, а все остальные начали устало улыбаться. «Лучше бы и намерцами пожертвовали. Зря что ли Джил с собой родичей тащил? Не перегибай», — неожиданно произнес Вергас. «Для полукровки оказалось критически важно, чтобы никто не задевал происхождение южан. Видимо, сам он не раз и не два сталкивался с подобным в своем отношении». «Не страшно», — безразлично произнес Джил. «Для нас это не имеет значения. Отчасти, капитан прав, так было бы проще для всех. Но он действительно самый вкусный, а на нас тварь вообще никак не отреагировала. И это странно», — задумчиво произнес Бридер. «По логике, вы должны быть для такого существа значительно интереснее, чем обитатели нашего мира. Новые знания, новая структура и все такое». «Вовсе нет», — рассеянно возразил я. «Она спала тут 5 тысячелетий или чуть больше. За все это время местных она так и не попробовала. Ставлю свой меч против трухлявой палки, что Джил для этого монстра более знакомая добыча, чем любой из нас, кроме Гроза. Капитан — личность уникальная. Что получилось узнать, герцог?» Не обратив внимания на яростное сопение Риджада, спросил Валид, кивнув при этом на развороченную тушу чудовища, которая возвышалась за нами. Монстр занимал все пространство городка. В момент гибели, тварь начала биться в конвульсиях, размалывая гигантским телом трехэтажные дома в труху. Стоило оно путешествия по кишкам твари, даже беглый осмотр чудовища дал мне понять, что у нас нет ни единого шанса в прямом столкновении. Я вообще впервые видел живое существо подобного размера. Можно было потратить несколько дней на попытки пробить броню стража и не добиться результата. Конечно, при условии, что тварь будет просто тихо лежать и смотреть на наши потуги. Разумеется, созданная для уничтожения армии врагов тварь, делать этого не будет. Я предположил, что она попытается уничтожить нас максимально быстро, а может даже просыпаться не будет на первом этапе, ограничившись природной защитой и пассивными атаками, вроде метальных ударов. Но нас такой вариант не устраивал. В течение часа мы использовали все имеющиеся арканы познания и завалили полученной информацией валида. Коменданту потребовалось всего 20 минут, чтобы выдать сжатый анализ. По итогу, самым перспективным вариантом стало привлечение внимания монстра за счет живой жертвы, которая идеально подходит под его предпочтение. Риджат подошел на эту роль почти идеально. Оставалось только повесить на него побольше защитных арканов и отправить вперед. И результат не заставил себя ждать. Единственный выдох чудовища начисто снес половину установленной защиты. Это была та самая пассивная атака, начинавшая работать в 200 шагов от туши твари. На этой границе мы нашли множество скелетов. Среди них были животные, люди и даже кое-кто из западных монстров. Второго выдоха не последовало. Яростно орущий Риджат пронесся на своей доске вдоль туши монстра, закидывая его открывашками. Взрывные артефакты особого эффекта не дали, но мы на это и не рассчитывали. Все равно, что детскими хлопушками пытаться пробить крепостные ворота. Главное, что монстр заметил наши усилия и пробудился. Мы летели плотной группой за грозом. Маскировочные арканы работали на полную мощность, и мы были готовы в любой момент подхватить капитана, если что-то пойдет не так. Оглушительный треск рвущихся камней сообщил, что Риджат удостоился внимания чудовища. Весь периметр крепостной стены пришел в движение. Из земли показались тысячи острых отростков, похожих на паучьи лапы, а в следующее мгновение по разуму ударила гибель жителей городка. Крепостные ворота чуть изменили форму, превращаясь в зубастую пасть, способную за раз проглотить пяток груженных телег. Риджат выдал виртуозную матерную конструкцию и резко ускорился. Тварь двигалась еще недостаточно быстро. По всей видимости, ей нужно было время, чтобы прийти в себя после долгой спячки. Это позволило Грозу приступить ко второму этапу нашего плана. Капитан влетел в пасть чудовища и активировал защиту артефактной доски. Магическая сфера заблокировала челюсти монстра всего на пару мгновений, но этого хватило, чтобы весь отряд успел миновать тройной частокол острейших клыков. Мы оказались внутри. Дальше все оказалось очень мерзко, но достаточно просто. При создании любого существа требовался баланс. Если снаружи была непробиваемая шкура и полная защита от всех видов магии, то где-то имелась слабина. Логичнее всего ее было спрятать внутри. Как у многих насекомых, где снаружи прочнейший панцирь, под которым прячется мягкое нутро. Цепочка защитных сфер пробила дыру в глотке чудовища и устремилась дальше. Где-то в районе сердца включились в работу маги. Единственной их задачей было максимально увеличить объем вещества внутри стража. Можно даже сказать, что они немного перестарались. Объединенный удар пятерки магов раздул тушу монстра в 1.5 раза. Мне оставалось только правильно распределить это давление, чтобы максимально увеличить ущерб. В итоге, тварь лопнула, как переполненный мочевой пузырь великана, и она вынесла из ее тела, вместе с гигантским магическим кристаллом. Поток слизи и крови чудовища превратил руины в настоящее болото. Скорее всего, на месте городка еще несколько столетий вообще не будет ничего расти, при условии, что мир вообще протянет столько, в чем я уже начал откровенно сомневаться. Стоило. После долгого молчания, когда уже весь отряд с нетерпением смотрел в мою сторону, ответил я: определенно стоило. Мы убили одну из сильнейших тварей правителей западной марки. Есть большая вероятность, что вместе с ней сдох и один из них. Одну из, взвыл Грос. Что значит одну из, есть еще такие же? Да, коротко ответил я. Судя по тому, что я увидел в момент уничтожения кристалла, эта тварь была накрепко привязана к одному из правителей западной марки, что-то вроде его внешней оболочки. Возможно, изначально было предусмотрено управление монстром изнутри. Если подобные твари появятся у великой преграды, негромко произнес Бридер, но продолжать не стал, потому что все и так понимали, что тогда от Алаирской империи вообще ничего не останется. Мы только-только смирились с мыслью, что погонщики твари в разы сильнее кукловодов и прочих монстров, А тут уже появились еще более неприятные новости. Боюсь, что великая преграда изначально не могла остановить таких чудовищ. Покачал головой Бальд. Этот барьер вообще в последнее время потерял для меня большую часть своей важности. Начинает складываться впечатление, что он все эти тысячелетия был всего лишь внешним проявлением чего-то действительно важного. Чего-то, что мешало погонщикам монстров захватить весь материк в течение пары лет. С их возможностями, это вполне реально. Скорее всего, ты прав, Бальд, ответил я. Обожаю нашего лидера. С кряхтением поднимаясь из лужи черной крови, простонал Кастор. Такая уверенность в собственных силах и такое глубокое понимание ситуации, что прямо дух захватывает. Пора выбираться отсюда, заметила Нива. Вряд ли гибель этой твари останется незамеченной. Если сюда прибудет полноценная орда тварей с кукловодами и их хозяевами, то у нас могут быть большие проблемы. Сержант прав, произнес Валид. Слишком значимая это была тварь. Перезаряжаем доски и в путь. Кивнул я и посмотрел на Вильера. Я не меньше вас хочу разобраться в происходящем, Кастор. Пока могу сказать только, что великая преграда задумывалась мной, как барьер между Элаирской империей и Западной Маркой. Судя по тому, что этот барьер простоял 5 тысячелетий, хотя бы одну из задуманных целей я выполнил. А вот почему хозяева твари не смогли за все это время обойти преграду по морю или воздуху, нам предстоит узнать. На данный момент я вижу только один вариант, почему они не смогли этого сделать и остались запертыми на своих землях. Мы будем рады услышать твою версию. Доставая крупный магический кристалл и утапливая его в свою доску, внимательно посмотрел на меня Бридер. Остальные занялись тем же самым. Немного пришедшие в себя маги начали ударными темпами очищать наше снаряжение от крови и потрохов твари. Оси мира тесно связаны между собой, ответил я. Еще на этапе продумывания ритуала, я обратил внимание, что потоки мировой энергии текут в разных направлениях. С юга на север и с востока на запад. В местах пересечения потоков находятся те самые места силы, где маги прошлого могли сражаться сутки напролет. Часть из этих мест до сих пор выглядит, как безжизненные пустыни. Все оси связаны в единую структуру. Невозможно изменить одну ось, не затронув остальные. Ты думаешь, что своим ритуалом создал для хозяев марки клетку? С сомнением спросил Ридра. На западной оконечности материка нет никаких намеков на копию великой преграды. Вдоль северного побережья установлены мощные щиты, но они принадлежат погонщикам тварей. В любом случае, как бы ни крепка была коробка, правители западной марки давно могли найти выход из нее, под землей или под водой, по воздуху или через пространственные дыры. Они же как-то забрались в другой мир, значит уже тогда им были доступны арканы подобной направленности. А раз есть потребность, то и совершенствовать эти знания они должны в первую очередь. Не всегда нужны внешние проявления, возразил молчуну Бальд. В той же империи полно мест, где некоторые виды магии просто отказываются работать. Например, долина тишины, где невозможно использовать стихии воздуха и огня. Они там просто не отзываются. Может, и с западной маркой произошло что-то похожее. Их правители просто не могут выйти за пределы своих земель, как бы много сил они ни набрали. Не могли. Поправил менталиста я. Тот тоннель, через который мы прошли в пустоши, был сделан монстрами. Это еще не полноценный прорыв, но уже попытка выбраться за веками установленные границы. Возможно, на других направлениях идут схожие работы. В любом случае, великой преграде осталось стоять не больше пары лет. А если ее будут подтачивать со всех сторон, то и того меньше. Стоп! Воскликнул Валит, и его взгляд уставился в одну точку, словно комендант увидел что-то недоступное всем остальным. А что нужно, чтобы приблизить разрушение великой преграды? Какие для этого необходимы условия? Как минимум, одно из них мы знаем, хмыкнул Бальд. Рождение нового тела герцога Миара запустило механизм уничтожения великой преграды. Я создавал преграду с расчетом, что она сможет служить почти бесконечно. Понимая, к чему клонит Валид, ответил я, особенность магии осей в том, что сам мир наполняет преграду маной. Мой ритуал всего лишь придает ей физическую форму. Мне удалось добиться полной стабильности измененного состояния. Но даже так ось должна была вернуться в нормальный вид через 7 тысячелетий. Но прошло всего 5, кивнул Валид, и она уже почти разрушена. Вода на стенах, тоннели под землей и твое рождение – это 3 фактора, о которых мы знаем. Что еще? Вряд ли погонщики монстров активизировались просто так, предположил Вергас. Судя по тому, насколько грамотно они начали осаду 7-го, Это план у них давно был готов, просто они чего-то ждали. Все началось, когда герцог пришел на седьмой рубеж, добавил Риджат. Ребята из старших десятков под моим командованием, за месяц до нашего рейда за пополнением, обходили преграду в обе стороны на 30 миль, и ни одного подкопа там не было. Их начали рыть буквально за неделю до того, как мы их обнаружили. Но что на это повлияло, я сказать не могу. Вроде как, кроме увеличения активности тварей, больше ничего не изменилось. Дерьмо, не сдержался я. В голове вихрем пролетели расчеты. Образы магических формул и сопряжений стремительно сменяли друг друга, пока не сложились в единое целое. Я ошибся. Глава 22. Это плохо, глядя на мое сосредоточенное лицо, быстро спросил Гарас. Сам как думаешь? Проворчал Бридер. Если великий маг говорит, что он в чем-то ошибся, это уже тревожно. А если речь при этом идет о грандиозном заклинании, принципы работы которого вообще никто не понимает, то это хреново втройне. А, ну если так смотреть на ситуацию, озадаченно почесал затылок капитан. Так в чем ошибка, герцог? Я строил все свои расчеты на том, что ось стабильна. Подхватив осколок камня и импульсом голой силы расчистив участок земли перед собой, ответил я, опустился на колено и начал чертить сопряжение, попутно продолжая говорить. На нее вообще крайне сложно повлиять. Кроме меня, этого сделать никто не мог. Но это было 5000 лет назад. Магическая наука империи за это время пришла в сильный упадок. Но жителям западных территорий никто не мешал развиваться. И у них была конкретная цель – выбраться из западни, в которую они попали. Они нашли выход, да? Спросил Бальд. Да. Не отвлекаясь от работы, ответил я. Довольно изящный, надо признать. Мое возвращение запустило цепочку разрушения, но это был только первый этап. Уже в момент рождения моего тела, великая преграда, а если быть точным, то созданный мной аркан для удержания ее физической формы, начали меняться. Появились новые параметры, которые я не учел в прошлом. При достаточном упорстве и знании некоторых аспектов магии осей, можно создать достаточное напряжение, чтобы обрушить великую преграду одним ударом. Если же знания магии осей нет, то вариант только один. Весь отряд собрался вокруг моего рисунка. Некоторое время соратники смотрели на переплетение магических символов и молчали. Вряд ли кто-то из них сумел разобраться в моих записях, но выведенные отдельно символы магического напряжения говорили сами за себя. Для разрушения преграды, им придется устроить полноценную войну прямо у ее подножия, произнес Бридер. Такой объем маны не сможет выдать даже армия кукловодов. Они уже ее начали. Посмотрев на Серого, произнес Анива. Когда мы уходили, на рубеж пришел первый имперский легион. Уверен, что за ним последуют многие другие. Спящие тоже на рубежах, добавил Ридра. И корпус магов Академии. Появление новых врагов заставит императора бросить к границе с западной маркой все силы. Война уже началась. Правители марки спровоцировали империю на полноценный конфликт. Нахмурился Бридер. Как только бои начнутся по всей длине великой преграды, критический объем используемой маны превысит порог и... Что тогда, Дерек? Преграда падет. Тихо ответил я. И силы западной марки больше ничто не будет сдерживать. Они соберут основные войска, пробудит остальных монстров и обрушится на затопленные территории. Все, что сейчас находится на расстоянии мили от стены, уйдет под воду. Цитадели рубежей потеряют смысл и твари получат свободный проход в земли людей. А если мы остановим движение войска империи? Осторожно спросил Бридер. У меня есть амулет для связи с герцогом Рикером. Учитывая все новые обстоятельства, глава Серой Стражи сумеет найти подход к императору и остановить легионы. Я бы сказал, что и тебе пора выходить из тени, Дерек. Сейчас ты уже не тот бесправный и бессильный мальчишка, которым был совсем недавно. Вряд ли кто-то в столице посмеет на тебя давить. Нет, покачал головой я. Назад мы сейчас точно не пойдем. Слишком далеко мы для этого забрались. А вот насчет личной беседы с твоим начальником стоит подумать. Но не здесь и не сейчас. Нам пора двигаться дальше, пока не подтвердились опасения сержанта. Отряд взобрался на доски и мы покинули место сражения, но разговор на этом не закончился. Мы активировали маскировку, без сожаления растрачивая ресурс транспортных артефактов. Магическая связь позволяла нам продолжать беседу без каких-то сложностей. «Почему не хочешь вернуться?» – прямо спросил Бридер. «Остановка армии Империи нарушит ход планов погонщиков тварей. К тому же, мы тоже немалого стоим на поле боя. Это позволит сохранить немало жизней. Мы ведь все равно не знаем, куда идем и что ждет нас в конце пути, или ничего не даст», — возразил я. «Мы уже видели, на что способны хозяева западных пустошей. Завалить все 12 рубежей трупами монстров им ничего не стоит. При поддержке кукловодов и самих погонщиков, цитадели будут уничтожены за несколько дней. Возможно, отряды спящих немного увеличат этот срок, но не изменит ситуацию полностью. В этом основная сложность. Они слишком долго готовились», — понятливо произнес Валид. «Точно», — подтвердил я. «Но даже у них могут случаться накладки и проколы. Одним из таких стало появление сшидов. Правителям западной марки необходимо устранить угрозу вторжения подземников. Это настолько сильно их беспокоит, что они решились пробудить свое главное оружие против внешних врагов. Я четко видел в разуме одного из правителей азарт и желание сразиться с порождениями огня. Он не ожидал встретить нас, вернее, оказался не готов к тому, что тварь уже будет умирать в момент их объединения. Но уровень подготовки все равно впечатляет», — прозвучал из переговорного амулета голос Валида. «По сути, империя сейчас оказалась в полностью проигрышном положении. Если легионы доберутся до рубежей и начнется полноценная война, то преграда падет, уничтожив большую часть войск императора, элиту магов и всех спящих. Людям просто нечем будет защититься от чудовищ. Если же мы свяжемся с герцогом Рикером и он сумеет остановить легионы, то орды чудовищ под командованием кукловодов просто раздавят цитадели и твари хлынут на земли империи. Насколько я понимаю, на обычных монстров запреты не распространяются, а их количество достаточно, чтобы превратить в пустоши все территории до самой столицы. И уже потом, через пару лет, когда великая преграда зальет разрушенные цитадели и земли вокруг, в разоренную империю придут хозяева тварей. Разница в пару лет после тысячелетий подготовки особой роли для них уже не сыграет. Они и так у цели, и им подойдет любой из сценариев развития ситуации». Анива оказался прав. «Не впопад», — сообщил Кастор. «Вовремя мы свалили. К этому времени мы уже преодолели больше 10 миль от места сражения. Далеко справа показалась несущаяся к месту гибели гигантского чудовища орда монстров. С такого расстояния сложно было различить детали, но силуэты десятка кукловодов я определил без проблем. Странно выглядит, рассматривая столб пыли», — задумчиво произнес я. «Ты про что?» — не понял Вергас. «Нужно подойти ближе», — неожиданно поддержал меня Анива. «Мне тоже это не нравится. Пыль», — пояснил для полукровки я. «Видишь, столб пыли за ордой твари резко обрывался в паре миль за последним монстром. Словно они появились из пустоты и сразу бросились вперед. Если они не пожалели маны на строительство грузового портала, то поступили очень глупо», — озадаченно произнес Бальд. «Понимаю, конечно, что маны у них прорва, но тогда уж надо было прыгать прямо к тому городу». «Зачем? Это не транспортный портал», — перебил менталиста Бридер. «Смотрите на голову колонны. Впереди основной массы чудовищ неслось несколько существ, которых только при очень большой доле воображения можно было принять за людей. Объемы излучаемой маны сразу говорили о потенциале вожаков орды. Это были погонщики, и вся пятерка имела прямое отношение к магам. Существа, не снижая скорости, разошлись шире. Истинным зрением я увидел стремительно возникшие перед ними плетения заклятий, а потом на пути орды появилась пленка пространственного перехода». «Прокол!» — взволнованно воскликнул Бридер. «Чтоб я сдох, если это не прокол!» Поток чудовища окунулся в почти невидимое поле и растворился в воздухе. Два из пяти погонщиков дождались, пока в портал пройдут последние твари, и зашли следом. «Расстояние», — быстро произнес Кастор. «Нужно определить расстояние выхода». «Около 10 миль», — замедленно ответил Бальд. Судя по всему, менталист прислушивался к своим ощущениям. «Может, чуть больше. Они уже на руинах. Я никогда такого не видел». Спустя несколько мгновений тишины, произнес Вергас. «Что-то из магии пространства, но мне даже представить сложно, сколько нужно маны на прокол для такого количества существ. А ведь некоторые из них просто огромного размера. Если они так могут двигаться целый день, то им хватит всего суток, чтобы добраться от великой преграды до самой столицы. Кому нужны сложные порталы, если маны хватает на такой здоровый прокол?» — невесело рассмеялся Бальд. «Тощие задницы ледяных демонов. Это же полностью меняет все принципы войны. Какой смысл в оборонительных линиях, если они могут нырнуть в прокол прямо перед ними и очутиться за 10 миль позади наших войск? Бред какой-то. Они не использовали ничего подобного у рубежей», — уверенно заявил Риджат. «Раз на гибель той гигантской твари отреагировали в столице врага, то это их личные подразделения. Вряд ли таких много. Достаточно несколько десятков их магов, которые могут обеспечить движение Орды через проколы, угрюмо произнес Бридер. Количество тварей уже не играет роли. 100 или 1000, все равно всем управляют маги врага. Главное, что они могут обрушиться на наших парней с любого направления, и мы даже сделать ничего не сможем. Некоторое время отряд двигался в полном молчании. Случайно увиденный эпизод передвижения чужой армии настолько впечатлил моих спутников, что они не могли говорить. Слишком долго они считали, что сражаются с тварями на равных. Империя тратила огромное количество сил и ресурсов на защиту рубежей, а противник при этом показывал только крохотную часть своих возможностей. Такое подавляющее превосходство угнетало и заставляло искать оправдание грядущему поражению. «Проколы не работают в зонах пониженного магического фона», — произнес я. «Пара десятков таких артефактов, которые использовал для тренировок сержант, запросто блокируют целый рубеж. Стационарные пространственные барьеры тоже никто не отменял, но это самые грубые и простые варианты. Я бы пошел дальше и настроил часть артефактов на резонанс с проколами. Все они идут через изнанку и ограничены расстоянием. Если правильно все сделать, то орда тварей на выходе превратится в кровавый фарш вместе с их командирами. Мгновение перехода через изнанку слишком скоротечно, чтобы быстро отреагировать на изменение ситуации. Аркан держит последние маги. Когда они пройдут переход, все остальные уже будут мертвы.